Псалом 112. Аллилуйя! Воздайте хвалу Господу, слуги Господни! Воздайте хвалу имени Господа! Да будет прославлено имя Господне отныне и вовеки! От востока и до запада да будет прославлено имя Господне! Господь превознесен над всеми народами, и слава Его выше небес! Кто подобен Господу нашему Богу, восседающему на троне в вышине? Он склоняется, чтобы взирать на происходящее на небе и на земле. Он поднимает бедного из праха и возвышает нищего из грязи, чтобы посадить их с вождями их народа. Бесплодную женщину вселяет в дом счастливой матерью. Аллилуйя!